Браки меж нашими видами встречаются редко. Как правило, человеческая женщина должна быть великаншей и останавливать мамонта на бегу за заднюю ногу. К тому же дети в таких союзах — большая редкость. А я бы хотел детей. Да и Сун, по-моему, тоже. Может быть, мой хозяин не так уж и не прав, и мне достаточно просто с ней поговорить. — Все! — раздался сзади удовлетворенный выдох нашей купальщицы. — Спасибо всем! И, кстати, очень рекомендую. Освежает, как хорошее пиво у Трувора после двухчасового боя с черными орками в лесу на голодный желудок под плохое настроение. Мы неуверенно переглянулись. Наемница встала перед нами, застегивая поясной ремень с метательными ножами. Еще раз настоятельно рекомендую. Нас ждут на пир. А после перехода по пустыне от вас, ребята, так разит потом, что... А чё это вы такие красные? Намек понят. Всем купаться! — бодро прорал наш граф, за плечи подталкивая всех к воде. Мы сейчас, мы быстро, не раздеваясь, заодно и одежду постираем. Сон пожал плечиками и, откинув назад мокрые волосы, уселась на ближайший камушек. Мы мрачно поперлись мыться. Не то чтоб я этого не любил. Силой макать пришлось только Турома и не Турома. Обидно другое. Как только мы вошли в озеро по пояс, сзади раздался изумленный вздох старцев-эльфов. — О, небо! Вы посягнули на озеро святого отражения, вы дерзнули всколыхнуть его воды грязными телами и... «Нет, нет!» — попытался отмазать нас опешивший Эшли. «Мы лишь затеяли маленькую постервушку!» Лучше бы он этого не говорил. Старцы схватились за сердце и осели на песок. А самое кошмарное, что откуда ни возьмись, на берег набежала толпа эльфийских малышей, не меньше двух десятков, которые, визжа и хихикая, стали указывать на нас пальцем, надрывая себе животики. «Мама! Только б ты не узнала!» Мы выпрыгнули из озера в вертикальном прыжке, не касаясь воды, добежали до берега и приняли круговую оборону спина к спине. Мокрые, перепуганные, освистанные, осмеянные и ровным счетом никому из всей этой малорослой шпаны не страшные. Возраста, как я понимаю, от 3 до 10, по человеческим меркам, разумеется, у эльфов взрослеют иначе. Причем шутки и дразнилки были с точки зрения ребенка абсолютно логичными, а с точки зрения взрослого — глупыми до обидности. «Смотрите, смотрите, арх!» — взрыв смеха. «Кто-нибудь может мне объяснить, что смешного в лицезрении арха, а им смешно?» «А гномы сразу 2, смотрите!» «Ну, гномы как гномы! Ржать-то чего?» Туром и не туром были обижены не на шутку, потому что... Ничего развлекательного в двух гномах с суровыми лицами и боевыми топорами нет. И чего это мелкая шушера так веселится? О, я тут тетенька! Визг восторга и радостное подпрыгивание на одной ножке с одновременным кружением вокруг своей оси. Иначе выразить не могу, у меня вообще на тот момент разумные мысли в голове как-то не очень проявлялись. Возможно, тому виной суматошное мельтешение этой несносной малышни, которая не трогала только Эландера, потому что он свой. А когда кто-то из этих разбойников громко предложил: «Кидайте в арха орешками, он зарычит!» «Гррррррр!» — не дожидаясь худшего, взревел я во всю мощь своих легких. Мой рык эхом отразился в котловине, заставив задрожать пальмы, всколыхнуться хрустальную гладь озера и слегка пригнуться самоуверенно ухмыляющихся эльфийских старцев. Дети тоже мигом заткнулись. «Он нас съест!» — тихо спросила какая-то остроухая девочка и, не дожидаясь ответа, захныкла. Дальше цепная реакция.